Устройство Киево-Печерского подворья в Петербурге. По этому вопросу сохранилось немало архивных документов. Приведем один из них. Письмо псковского епископа Павла к митрополиту Киевскому и Галицкому Арсению, написанное в 1873 году. Высокопреосвященнейший владыка, милостивый архипастырь и отец. Из письма от 28 апреля сего 1873 года, которым вы благоволили почтить меня, окончательно уверившись, что вы желаете для своей святой Киево-Печерской лавры навсегда приобрести состоящее на Васильевском в Санкт-Петербурге острове подворье, сим имею честь почтительнейше уведомить, что я со своей стороны изъявляю на то полнейшее свое согласие, и по бедности Псковского архиерейского дома даже усерднейше прошу ваше Высокопреосвященство употребить, где следует, ваше содействие. А я, как псковский архиерей, за себя и за своих преемников на вечные времена отказываюсь от своих прав на сие подворье, с уступкою его во всегдашнее владение святой Киево-Печерской лавре на таких условиях. Первое. Святая Киево-Печерская лавра имеет уплатить процентными правительством гарантированными бумагами столько денег, пожалуй, и 70 тысяч рублей серебром, но в таком случае непременно 6%, чтобы Псковский архиерейский дом ежегодно получал на вечные времена по 4 тысячи рублей процентов чистыми деньгами. Второе. Чтобы при вечной неприкосновенности капитала сии процентные бумаги были выданы с надписью «На вечную принадлежность» на имя Псковского архиерейского дома. И третье. Чтобы выдача сих процентных бумаг, именных, совершилась законным порядком отнюдь не позже 2 года со дня уступки. И спрашиваю святых ваших молитв, честь имею свидетельствовать вам мое глубочайшее уважение с сыновнею преданностью вашего Высокопреосвященства, милостивейшего архипастыря и отца, покорнейший послушник, епископ Павел. В хозяйственном управлении при Святом Синоде было заведено дело о продаже и оценке места с садом, двором и каменным строением на Васильевском острове на углу 15-й линии и набережной Невы. Заместитель обер-прокурора Толстой испрашивал соизволение императора на продажу без торгов. Последний пункт, как и приведенное выше письмо, свидетельствует о том, как заботились наши предки о том, что земля, освященная храмом, не перешла бы в руки светского владельца. Потому и говорится в документе о передаче в вечное владение. Люди того времени думали, что богоустановленный порядок законной власти в России простоит вечно, потому что эта власть призвана защищать и укреплять веру. Однако представительству Киево-Печерской лавры в нашем городе пришлось просуществовать менее века. Но и за этот небольшой период святыня древнейшей киевской земли много принесла городу святого Петра.